Визербрук собрал со стола бумаги. У него разом отпало желание писать статью. «Но вы-то полагаете, что битва будет выиграна, господин Бардин?» Егор Иванович молча глядел в окно. «Если мы ее проиграем, то проиграем одни, господин министр. Если выиграем, то выиграем тоже одни». Визербрук приподнял плечи, точно из окна потянуло холодным дыханием осени. Чем-то последняя фраза Бардина напомнила Визербруку замечание Сталина о броневиках. В ней была гордая неприязнь, не сдающаяся, несмотря на все испытания и беды. Хотя встреча со Сталиным назначена на 6, было условлено, что Визербрук и Гарриман приедут в Кремль за четверть часа до встречи. Большие настенные часы с боем отсчитали урочное время, а гостей не было. Бардин видел, как Литвинов, сидящий в стороне над текстом советского меморандума, снял очки, взглянул на часы, точно хотел убедиться, соответствует ли их бой движению стрелок. «В прошлый раз они были вовремя?» — спросил Литвинов Бардина. «Да, разумеется, Максим Максимович». Он подошел к окну, из которого была видна торцовая гладь перед подъездом. «По-моему, машины их подошли». Литвинов свернул вдвое текст меморандума, положил в папку. «Не думаете ли вы, что они имеют уже мнение своих правительств по итогам первых двух дней?» — спросил Литвинов, захлопывая папку. «Мне кажется, да. Не могут не иметь. Сегодня надо давать ответ», — сказал Бардин, отходя от окна. «Вы слушали сегодня радио?» — спросил Литвинов, вставая. — «По-моему, немцы усилили нажим, быть может, в надежде оказать влияние на ход переговоров». — «Они не думают, что переговоры закончатся сегодня», — заметил Бардин, приближаясь к Литвинову. Сейчас они стояли в дальнем конце комнаты, дверь, в которую должны были войти англо-американцы, была прямо перед ними. — «А вы думаете?» — спросил Литвинов, и в его глазах, увеличенных выпуклыми стеклами очков, отразилась ироническая улыбка. «Да, так мне кажется. Хотелось, чтобы это было так. Очень. Я бы на их месте начал беседу с того, что без обиняков выложил бы все, что они имеют сказать. В тот раз чашу терпения могла переполнить одна капля». «Чашу терпения? Чью, Георгий Иванович?» Литвинов звал Бардина так. Бардин усмехнулся. «Известно чью. Как мне показалось из беседы с Визербруком, вряд ли он заинтересован в неудаче переговоров. Разумеется, лично Визербрук, как и Гарриман, но затяжка переговоров не способствует успешному их завершению. Нет, не только потому, что может разразиться немецкое наступление, но есть и другие факторы». Литвинов слушал Бардина. Его глаза посуровели, губы недовольно оттопырились, хотя всем своим видом Максим Максимович показал, что сказанное Бардиным ему симпатично. «Вы знаете, Георгий Иванович, я думал об этом же, но поторговаться и они могут, жестоко поторговаться. Для них тот, кто не торгуется, плохой бизнесмен и плохой политик. Впрочем, в стремлении выторговать им где-то изменило чувство меры». «Они это поняли, Максим Максимович?» «Мне так кажется, но будем иметь возможность проверить себя». Как это было в дни пребывания Гопкинса в Москве, Бардин последнее время все чаще встречался с Литвиновым. Его знания англо-американских дел, его связи в англосаксонском мире, его знания языка и фактов были очень полезны переговорам. Иностранцы по-своему расценили участие Максима Максимовича в контактах с англосаксонским Западом. Они хотели рассмотреть в этом признак нового курса в советской политике, рассчитанного на дружбу с миром, говорящим по-английски. Разумеется, дело было не в переориентации, а в личных качествах самого Максима Максимовича. Обидно, чтобы в такое время, как нынешнее, простаивала такая сила. Сам Литвинов с воодушевлением взялся за новое дело. Человек деятельный, чья жизнь прошла в жестокой борьбе с фашизмом, он видел в своем нынешнем труде продолжение того, что делал вчера. В той последовательности, с какой Литвинов привлекался к переговорам в более чем скромном качестве переводчика, вначале с Гопкинсом, потом с Визербруком и Гарриманом, мог быть, как думал Бардин, и замысел, В дипломатии, как подсказывал Егору Ивановичу опыт, шаг такого рода оправдан, если есть перспектива.